не могу заняться хотя бы чем-нибудь, я чувствую от полной бессмысленности существования, что теряю всякие надежды на будущее. Казалось бы, сейчас момент благоприятный для меня, на пороге больших свершений, не должно быть места пессимизму, упадку. Но нет, именно сейчас. Почему это? Видимо, я большего хочу, о большем думаю. Страшный трагический конфликт, возникновение которого неизбежно, конфликт со всеми на земле, если я, только забыв обо всем, устремлюсь к своей цели, он уже сидит во мне. Но до него было все так же серьезно и тягостно. В такие моменты теряешь естественный страх перед смертью и живешь фатально. Надо бороться с этой пассивной завороженностью. Уж больно не праздничное время сейчас. Понимать надо. И на конфликт этот идти радостно, по-русски. А значит и преодолевать в себе эту самую готовность к смерти. Часть четвертая. Сюжеты. Над гнездом кукушки. Советский вариант. Лежу в институте кардиологии. Почувствовал себя хуже. И врачи зацокали языками. Что-то я нарушил в их планах. Стал подводить. И наступило отчуждение, даже обида. Срываю план поставок, подвожу смежников. Подозрения мои усиливаются, из меня делали нечто показательное, имя-то популярное, но не получается. Боюсь, не выбраться мне отсюда в ближайшее время. Вчера меня посмотрел сам М. Я, кажется, произвел на него, как больное, впечатление неважное. Нестабильное состояние, избегать нагрузок. Почему глаза грустные, уставшие? Никаких домашних вкусностей, от всего отвлечься, читать Чехова, Зощенко и так далее. Короче, меня снова лечить начали. Но ведь и сам М. произвел на меня впечатление неважное. Ну и нудный ты, Дормидонт. Чехов и Зощенко — авторы не комические и не для того, чтобы отвлечься и развеселить глаза. Весь день вчера прошел под нарастающим раздражением. А тут еще нацепили на меня американскую аппаратуру, регистрирующую состояние сердца. В нашей советской медицине заложена изначально жестокость к человеку. Все для народа, поголовная профилактика, поголовная диспансеризация и так далее. Гигантомания оборачивается стадностью, высокомерием, цинизмом. Первые наброски после первого звонка. Ни в коем случае. С этого начинается, догадываюсь, все написанные и ненаписанные актерские завещания. После этих слов следуют накопленные, справедливые и мнимые обиды и обидчики. Не хоронить в театре. И следует название театра, в котором человек проработал всю свою жизнь. Даже перечисление товарищей, которые великодушно прощаются, смахивают на черные списки сталинских времен. Отчего такое? Правда, завещания теперь не фиксируются, не пишутся на бумаге. Они гибнут в мстительных, затухающих мозгах, так и не доходя до ближайших даже потомков. И в этом есть что-то спасительное. Значит, боится брать ответственность перед высшим судом. А вдруг проклятия сбудутся, и высшая мера, тобой затребованная, окажется чрезмерной, и тебе предстоит вечно мучиться, или, что гораздо ближе к нам, атеистам, боится за судьбу своих ближних, остающихся в этом мире, где им не будет пощады, если что. Это говорит о том, что человек уходит с любовью, и ради этой любви щадит злодеев. Какой-то странный сговор существует между живыми и мертвыми. Пожалуй, это самая печальная замкнутость. Мертвые сдаются на милость живым, на милость победителя. Но победители вскоре тоже уходят. Уходят побежденными. Ничего вечного в жизни нет, кроме ее самой. Я знаю, что умру, как все, что не буду жить вечно, ни буквально, ни в переносном смысле —